давно не видел тот сон, где мы вместе с тобой. Там где-то в море памяти он скрылся теплой волной. Словно меня минуя плывут новых дней облака. Только седые клёны поймут, почему вдруг тоска. Ностальгия, ностальгия. Нас там больше нет, нас там больше нет. Мы другие, и возврата нет в край ушедших лет. Ностальгия, ностальгия. Детский твой портрет, грусти первый след. Ностальгия, ностальгия. По надежде той, по любви былой. Ностальгия. В сад твой открыть калитку нельзя, где растаял твой смех. Жизнь наказала, видно, не зря долгой памятью всех. Где ты, родного детства страна из вишневых садов? Но только вдаль несет нас одна колесница часов. Ностальгия, ностальгия. Нас там больше нет, нас там больше нет. Мы другие, и возврата нет в край ушедших лет. Ностальгия, ностальгия. Детский твой портрет, грусти первый след. Ностальгия, ностальгия. По надежде той, по любви былой. Ностальгия, ностальгия. Нас там больше нет, нас там больше нет. Мы другие, и возврата нет в край ушедших лет. Ностальгия, ностальгия. Детский твой портрет, грусти первый след. Ностальгия, ностальгия. По надежде той, по любви былой. Ностальгия.